Часть 35. Рождество в Варшаве. 25 декабря 1907 года. Обстановка на фронтах. Зима в Европе – не лучшее время для поездок. Особенно если у путешествующих монархов подгорает на плите. Поэтому от идеи устроить саммит в Киле, Гамбурге, а еще лучше в Берлине, как было бы удобно кайзеру Вильгельму, пришлось отказаться. Императрица Ольга, чьи войска были втянуты в разгорающуюся венгерскую кампанию, не желала в это горячее время покидать пределы своей державы. А в Петербург, дескать, далеко и холодно, отказывался ехать уже кайзер Вильгельм. Немецкая армия тоже участвовала в окончательном решении австрийского вопроса, и удаляться от места событий германскому монарху не хотелось. Как-никак, не 21 век, когда глава государства может получать информацию и отдавать руководящие указания, даже пролетая на высоте 10 тысяч метров над Южной Атлантикой. Что касается британского короля, то он вовсе уклонился от участия в этом мероприятии. Во-первых, старые кости ноют в зимнее время. Во-вторых, Британская империя от раздела бывшей двуединой монархии не обломится ни крошки. В-третьих, у короля в Российской империи имеется законный представитель и наследница престола, находящаяся прямо подле престола императрицы Ольги. В одном экономичном флаконе – посол доброй воли, двоюродная сестра и закадычная подруга. Местом встречи, которое изменить нельзя, кайзер Вильгельм и императрица Ольга после некоторых обсуждений избрали Бельведерский дворец в Варшаве. А временем – 25 декабря, благодаря чему этот саммит получил название «Рождественского». И главным блюдом, которое должны были подать на рождественском ужине, была запеченная с яблоками и ломтиками зеленой тыквы Австро-Венгерская империя, к моменту встречи уже развалившаяся на несколько кусков. Первой отвалилась Хорватия, а Грамский собор, погрязший в кровавом рубилове хорватско-венгерской войны, на попытку сделать все как при дедушке Франце Иосифе отреагировал провозглашением бана Франа Супило, регентом хорватского королевского престола. Мол, не знают хорваты никакого короля Карла, а если он такой храбрый, то пусть приезжает во Грам и поговорит с депутатами собора и народом. До тех пор хорваты его знать не знают и ведать не ведают. И почти одновременно из подчинения Вене вышла Краина, Словения, тут же присоединившаяся к Хорватии, образовав королевство хорватов и словенцев, которым, правда, пока не было короля. И подавить бунт хорват и словенцев в хунте принца Монтенуова было нечем. Со стороны Мюнхена, вдоль обоих берегов Дуная, к австрийской границе выдвигались германские части. Линц был под угрозой, и это при том, что сражаться всерьез с немецкими солдатами за малыша Карла не хотела ни регулярная армия, ни ландвер. Еще чего придумали. Все же на дворе не 1866 год. Австрийские немцы желают жить вместе с германскими. А вместо законного императора в Вене сидит какой-то эрзац. И примерно в то же время итальянские горные стрелки вошли в Южный Тироль, и в долине реки Изонцо разгорелось сражение за Триест. Правда, на фронте в Истрии макаронникам пришлось иметь дело не с разваливающейся австрийской армией, а с хорватским домобраном, сражающимся за то, что он уже считал своим. А потому дело у потомков римлян пошло туго. Ожесточенные бои с большими потерями и крайне незначительным продвижением вперед. Плацдарм в районе Плавы, который удалось захватить итальянским войскам, подвергался непрерывным ударам, и итальянское командование едва успевало перебрасывать туда подкрепление. А уж о том, чтобы двинуться дальше, не было и речи. Второй из австро-венгерской колоды катапультировалась Богемия. Тамошние пражские парламентарии, напуганные приближением бравых германских гренадер, быстренько собрались и проголосовали, что они не признают законность воцарения императора Карла и оставляют вопрос о богемском престоле в непредопределенном состоянии. Чехи и за Франца Иосифа в нашей реальности воевали с великой неохотой, как свидетельствует господин Гашек, а уж класть голову заходящие недоразумения по имени Карлуша и вовсе не собирались. Пан Масарик заикнулся было о провозглашении республики, но на него тут же зашикали. И что удумал? Махнуть в президенты. Богемскую, чешскую республику германский кайзер будет топтать сапогами своих солдат даже с большим энтузиазмом, чем самодельного императора Карла и его идиотский регентский совет. К Богемии хотела было присоединиться и Словакия, но в Будапеште послали в Прессбург, Братиславу, карательные отряды, в силу чего венгерское правительство сумело избежать каких-либо политических манифестаций в этом направлении. И в то же время этим ходом Андраши-младшему удалось еще больше разжечь в словацком народе пламя народного недовольства. Открытого восстания еще нет, поскольку для него недостает организации и запасов оружия, но подспудный огонь уже тлеет. И когда на территорию вступят русские войска, их будут ждать проводники и разведчики. Пока в Будапеште надеются, что преодолеть Карпаты, за исключением хорошо обороняемых перевалов, в зимнее время невозможно. Но кто, как не местные уроженцы, владеют информацией о том, где можно пройти, а где нет? Кстати, правительство Венгрии единственно правильным образом отреагировало на действия хунты принца Монтенуова. Граф Андраши-младший высказал путчистым одобрение и поддержку, заверив, что признает власть императора Карла, но никаких практических последствий на фронтах от этого хода уже не было. К тому моменту в Галицию с севера и юга уже вторглись русские войска, перемалывая приграничные гарнизоны. Начались операции по окружению Кракова и битва за Львов, а на юге князь-консорт и генерал Плеве, получив, наконец, соответствующий приказ из Санкт-Петербурга, перешли к тактике выжженной земли. Причем горели исключительно имения магнатов, а мазанки венгерских крестьян оставались стоять, как ни в чем не бывало. Колдовство, да и только. Парируя угрозу Будапешту, генерал-лейтенант Лаеш Экельфалуши начал снимать войска с трансильванского направления, и там вмиг полыхнули многочисленные выступления румынских крестьян. Всего-то 4 с небольшим месяца прошло с той поры, как на соседней Румынии установилась русская власть, имеющая указание разговаривать с мужиками по-человечьи, а не по-собачьи. А настроения среди народа уже изменились радикально. Поместье поджигателей войны, относившихся к самым богатым семействам, владеющим обширными угодьями, не продавали с молотка, а отдавали крестьянам-арендаторам в бессрочное и безвозмездное пользование. Все как в российских губерниях. Продать нельзя, заложить нельзя, разделить между несколькими наследниками тоже нельзя. А вот передать по наследству в одни руки можно. И всемогущее Росзерно господина Коншина со своими беспроцентными семенными ссудами тут как тут. Элеваторы уже строятся, и как только весной следующего года начнется посевная, каждое хозяйство получит семян из расчета 12 пудов на десятину земли. Вот и трансильванские румыны, прослышав о таком чуде, отчаянно хотят воссоединения с румынским великим княжеством, где мудрая и добрая княгиня Мария представляет русскую императрицу, которая вообще ангел во плоти. Итак, пока царствующие особы договаривались о месте встречи, пока собирались в дорогу и пока были в пути, машина войны, а это была уже настоящая война за австрийское наследство, продолжала крутиться по зимнему времени на малых оборотах. Маневрировали в окрестностях Линца германские и австрийские войска, а там главной заботой германских генералов было понести поменьше потерь и устроить поменьше разрушений, ведь это уже почти свои земли. А австрийцы изыскивали благовидный предлог для сдачи в плен. С другой стороны, германцы без боя продвигались к Вене и Прессбургу через территорию Богемии, причем на приграничных землях с чисто немецким населением сразу устанавливалась германская власть. С правительством в Праге кайзер Вильгельм будет разговаривать потом, из позиции силы, а пока на местах аннексии производилась де-факто силой оружия. В Западной Галиции русские войска, не опасаясь удара с фланга, сбили с позиции австрийские приграничные заслоны и взяли в кольцо древний Краков. Штурма города пока не было, потому что командующий западно-галицийской армией генерал Иванов Николай Иудович в суворовском стиле дал гарнизону время подумать до католического Рождества. Примечание. Ультиматум Суворова гарнизону Измаила. 24 часа на размышление для сдачи и воля. Первые мои выстрелы уже не воля. Штурм — смерть. Впрочем, пока тикало время ультиматума, русские войска тоже не сидели сложа руки, а прокладывали дополнительные железнодорожные пути и подтягивали к Кракову резервы и некоторое количество осадной артиллерии, которая однажды уже решила дело под Одрином. Впрочем, древняя столица Польши — это не крепость, а крупный густонаселенный город, А потому штурм с применением осадных пушек непременно приведет к ужасающим разрушениям и жертвам среди мирного населения. Но еще больше императрица Ольга требовала избегать излишних потерь русских солдат, а посему генералу Иванову было наплевать, сколько краковских обывателей падет под тяжелыми бомбами осадных орудий, лишь бы потери вверенных ему войск были минимальны. В Восточной Галиции русские соединения постоянной готовности стремительным маневром оттеснили австрийские войска от Львова в сторону Перемышля, расчищая дорогу к Карпатским перевалам. А дальше была пустота, ибо венгерский Ганвет, изнемогающий на фронте борьбы с экспедиционной армией генерала Плеве, морским корпусом князя-консорта, сербской армией и хорватским домобраном, ничем не мог помочь сражающимся в Галиции австрийским корпусам. Южный фронт, проходящий по линии Арат, Сигет, Бая, Махач, Сигитвар, Барч, непосредственно угрожал Будапешту, а по Дунаю в русскую экспедиционную армию все прибывали и прибывали подкрепления и обозы со снабжением. Еще в начале ноября, когда стало понятно, что дело с Венгрией не будет быстрым, в России открыли набор охотников, добровольцев, среди отставных офицеров, членов ополченческих дружин и нижних чинов запаса, отслуживших действительную службу. Так что напрасно кайзер Вильгельм удивлялся отсутствию мобилизации. Бойцов, что сами приходили на вербовочные пункты, вполне хватало и на восполнение потерь, и на формирование новых ударных бригад. А все дело в том, что раз на войну пошел супруг императрицы, сражающийся со своим корпусом в первых рядах, то и прочим мужчинам Российской империи стыдно отсиживаться в тылу. А то еще приходилось отказывать обремененным хозяйством многодетным отцам, всей душой рвущимся повоевать за погибающих братушек. «Сиди уже дома», — говорили таким на вербовочных пунктах. «Вот твои дедушки, братушки редком сидят по лавкам. Сложишь голову за веру царя и отечеству? А ну как не уложится матушка-императрица с делами до сева? Что они потом у тебя есть будут?» Судьба Австро-Венгерской империи уже предопределена, и окончательное решение ее вопроса — только дело времени. Русская императрица считает, что желательно уложиться до весеннего сева, но никто не удивится, если эта история затянется до лета. Более длительного сопротивления от остатков былой роскоши никто не ждет. Теперь самое главное — разделить все по-братски между тремя великими империями, чтобы потом, сразу после этой войны, не передраться снова из-за обглоданных костей.